Издательство «Миф», издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Кайфули Чэнь Цюфань. Искусственный интеллект 2041. 10 образов нашего будущего. Перевод с английского Оксаны Медведь, Антонины Лаировой. Текст читает Игорь Сергеев. Что нам нужно, так это машина, способная учиться на собственном опыте. Алан Тьюринг. Любую достаточно развитую технологию не отличить от магии. Артур Чарльз Кларк. Предисловие Кирилла Дмитриева. Искусственный интеллект неотвратимо проникает во все сферы нашей жизни. Удивительные технологии постоянно появляются в лентах новостей, и возможности искусственного интеллекта кажутся почти безграничными. А вызовы, которые они с собой несут, касаются уже не только научного сообщества, государственных учреждений и финансовых институтов, но и каждого из нас. Что будет с рабочими местами? Начнут ли роботы лечить нас и учить детей, доставлять продукты и следить за нашим здоровьем? Новая книга Кайфу Ли отвечает на эти и другие вопросы самым наглядным образом. Она объясняет направление развития технологий и прорывных открытий и их преображение на уровне повседневных реалий, демонстрирует ежедневное влияние искусственного интеллекта на жизнь индивидов, семей, институций и государств. Рассказы Чэня Цюфаня на первый взгляд выглядят фантастикой, хотя все показанные в них события происходят в ближайшем будущем, всего-то меньше, чем через 20 лет. Но это не полет воображения, а реальные перспективы. Как подчеркивает в своих научных комментариях Кайфу Ли, искусственный интеллект способен многократно увеличить возможности человечества, создать симбиоз человека и машины, усовершенствовать рабочие процессы, радикально изменить сферу здравоохранения, досуга и коммуникаций. Этот грандиозный прогресс потребует сознательных усилий и регулирования на многих уровнях. Авторы не рисуют радужного будущего. Они показывают, что фундамент для баланса между высокими технологиями и обществом будущего нужно закладывать уже сейчас. История искусственного интеллекта только начинается, и все мы являемся ее участниками и соавторами. Расширение возможностей искусственного интеллекта вкупе с умением ими правильно воспользоваться снимет с нас рутинные задачи и освободит ресурсы для творческой работы, позволит экспериментировать и развиваться, продумать подход к ответственному развитию людей и машин. И тогда с помощью искусственного интеллекта мы глубже исследуем природу человека и ее возможности, построим новую комфортную жизнь, сумеем направить ресурсы на инновации в производстве и сфере услуг, зададим вектор научным исследованиям и развитию. Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций. Вступление Кайфу Ли. Реальная история искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – это так называемое умное аппаратное и программное обеспечение. Оно способно выполнять задачи, для решения которых обычно требуется участие человеческого разума. Искусственный интеллект – это разъяснение процесса обучения, количественное выражение человеческого мыслительного процесса, объяснение человеческого поведения и понимание причин существования интеллекта как такового. Искусственный интеллект – это заключительный шаг человечества на пути к пониманию самого себя. И я очень надеюсь внести свой вклад в эту новую, многообещающую науку. Это написал я, наивный и восторженный студент, в заявке на участие в программе докторантуры в Университете Карнеги-Меллона. С того дня прошло почти 40 лет. Термин «искусственный интеллект» предложил американский ученый Джон Маккарти еще раньше, в 1956 году, во время исторического Дартмутского летнего исследовательского проекта по искусственному интеллекту. Дартмутский летний исследовательский проект по искусственному интеллекту, 1956 год. Основополагающее событие в области искусственного интеллекта как научной области. Сегодня многие считают искусственный интеллект типичной технологией 21 века. Однако его концепция возникла в середине века 20-го. Правда, тогда мало кого заинтересовало. Первые 35 лет моего путешествия в область искусственного интеллекта ограничивались практически чистой наукой. Исключение составили пара-тройка успешных коммерческих адаптаций. Долгие годы практическое применение искусственного интеллекта пробуксовывало, но в последние 5 лет он превратился в самую популярную технологию в мире. Все перевернулось в один момент. В 2016 году компьютерная программа для игры в Go AlphaGo, создана в компании Google DeepMind, со счетом 4-1 обыграла в 5-раундовом чемпионате южнокорейского профессионала 9-го дана Ли Сидоля. Матч вошел в историю как Google DeepMind Challenge Match. Google DeepMind. Британская компания занимается искусственным интеллектом. Основана в Лондоне в 2010 году под названием DeepMind Technologies. В 2014 году приобретена Google. На момент этого матча Ли Сидоль занимал 2-е место по количеству выигранных чемпионатов мира. Считался 4-м игроком Go в мире. Официального рейтинга нет. Go – это настольная игра, сложнее шахмат в 1 000 000 000 000 000 000 000 раз. Энтузиасты-фанаты Go считают, что в отличие от шахмат, эта игра требует подлинного ума, мудрости и интеллектуальной дзен-утонченности. Так что победа искусственного интеллекта над чемпионом-человеком при игре в Go многих повергла в шок. AlphaGo, как и большинство коммерческих прорывов в области искусственного интеллекта, основана на глубоком обучении, технологии самообучения системы с использованием датасетов, огромных наборов данных. Технологию придумали много лет назад, но вычислительные мощности для наглядной демонстрации ее эффективности появились относительно недавно. Примерно тогда же накопилось достаточное количество обучающих данных, что позволило получить значимые результаты. Если сравнить ситуации 40-летней давности, когда я только начал заниматься искусственным интеллектом, сегодня в нашем распоряжении примерно в 1 000 000 000 раз больше вычислительных мощностей, а хранение необходимых данных обходится в 15 миллионов раз дешевле. Словом, тенденция очевидна и сомневаться не приходится. Глубокое обучение, связанные с ним технологии искусственного интеллекта, со временем затронут практически все аспекты существования человечества. Сейчас мы переживаем переломный момент в развитии искусственного интеллекта. Искусственный интеллект наконец-то покинул башню из слоновой кости и перестал быть исключительно научной концепцией. Дни неспешного прогресса окончились. За последние 5 лет искусственный интеллект не только победил чемпионов людей в Go, покер и Dota 2, но и развился настолько, что через 4 часа обучения шахматам его не одолеть никакому гроссмейстеру. Dota 2 – продолжение популярной игры Dota, киберспортивная дисциплина с миллионными призовыми фондами профессиональных турниров. Но искусственный интеллект, конечно же, хорош не только в играх. Над загадкой сворачивания белка биологи всего мира бились на протяжении 500 лет. Искусственный интеллект разгадал ее в 2020 году. Он превзошел нас в деле распознавания речи и объектов, преподнес нам цифровых людей потрясающей реалистичности, как по внешнему виду, так и по умению говорить. Умудрился успешно сдать вступительные экзамены в колледж и получил медицинскую лицензию. Искусственный интеллект решительно обходит судей по справедливости и логичности вынесенных приговоров, врачей-радиологов, в точности диагностики рака легких. Искусственный интеллект чрезвычайно эффективно используется в беспилотниках, которым суждено изменить будущее доставки товаров, а также сельского хозяйства и военного дела. И, наконец, благодаря искусственному интеллекту автомобили без водителя могут ездить по скоростным трассам. Поездки в них безопаснее, чем шоферами-людьми. Что же нам сулит дальнейшее развитие искусственного интеллекта и применение этой замечательной технологии в новых областях? В книге «Сверхдержавы искусственного интеллекта. Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок» я писал о разрастании данных, этой новой нефти, топливе, на котором работает искусственный интеллект. Сегодня революцию в области искусственного интеллекта возглавляют США и Китай. Соединенные Штаты лидируют в исследованиях. Китай с огромной скоростью использует все большие массивы данных для практического применения технологий искусственного интеллекта во всей Поднебесной. В предыдущей книге в 2018 году я прогнозировал новые достижения. От принятия важных решений на основе массивов данных до машинного восприятия и автономных роботов самых разнообразных видов и специализаций, в том числе упомянутого выше автономного беспилотного транспорта. Машинное восприятие. Способность компьютерной системы интерпретировать данные таким же образом, каким люди используют свои чувства для связи с окружающим миром. Четыре волны применения технологий искусственного интеллекта, повлиявшие практически на все отрасли. 2010 год, волна 1, искусственный интеллект в интернете, веб-сайты, приложения, поиск, реклама, игры, развлечения, электронная коммерция, социальные сети, жизнь в интернете, интернет как образ жизни. 2014 год, волна 2, искусственный интеллект в сфере бизнеса, финансовые услуги, образование, коммунальные услуги, медицина, логистика, цепочки поставок, бэк-офис. 2016 год, волна 3, искусственный интеллект, связанная с восприятием. Безопасность, розничная торговля, энергетика, интернет вещей, умные дома и города. 2018 год, волна 4, автономный искусственный интеллект. Сельское хозяйство, производство, робототехника, транспорт, беспилотные транспортные средства. Я предсказывал, что новые способы применения технологий искусственного интеллекта приведут к беспрецедентному росту экономической ценности в цифровой, финансовой и транспортной отраслях и в сфере розничной торговли, однако создадут проблемы, связанные, к примеру, с массовым сокращением рабочих мест. Искусственный интеллект представляет собой универсальную технологию, поэтому со временем она проникнет практически во все отрасли и области деятельности. К сегодняшнему дню влияние искусственного интеллекта на жизнь человечества проявилось четырьмя последовательными волнами. Сначала в сфере интернета, затем в бизнесе, область финансовых услуг, далее в сфере восприятия, вспомните о концепции умного города, и, наконец, в автономных приложениях, таких как беспилотные автомобили. К тому времени, когда вы будете слушать эту аудиокнигу, в конце 2021 года или даже позже, многие прогнозы из моей предыдущей книги, скорее всего, уже подтвердятся. Так что теперь устремим взор вперед. Я много путешествую, рассказываю об искусственном интеллекте в разных уголках мира. И меня постоянно спрашивают, а что же дальше? Что будет через 5, 10, 20 лет? К чему готовится человечеству? Это чрезвычайно важные для текущего исторического момента вопросы. У всех, кто связан со сферой высоких технологий, есть на этот счет собственное мнение. Некоторые убеждены, что мы находимся в эпицентре пузыря искусственного интеллекта. Он со временем лопнет или как минимум сдуется. Сторонники более радикальных и антиутопических теорий, вообще склонные верить во что угодно, полагают, реальна любая идея. Разброс от «гиганты искусственного интеллекта захватят наш разум» и сформируют новую утопическую расу киборгов-машин-людей, до «коварный искусственный интеллект доведет нас до апокалипсиса». Подобные гипотезы порождены живой и искренней любознательностью или вполне оправданным страхом перед будущим. Однако все они, как правило, спекулятивны или, как минимум, сильно преувеличивают опасность, и все они совершенно точно не формируют полной картины. Имеющиеся гипотезы и теории сильно разнятся. Искусственный интеллект – явление чрезвычайно сложное и малоизученное. Пытаясь понять, что же он такое, люди, как правило, используют три источника – научную фантастику, новостные ленты и лидеров мнений. В фантастических книгах и сериалах часто присутствуют роботы, которые вдруг начинают управлять людьми и контролировать их, или, как минимум, стараются объегорить двуногих. Суперинтеллект же зачастую вообще предстает в виде вселенского зла. Медиа обычно ярко и подробно описывают отдельные негативные примеры. Взахлеб рассказывают, как беспилотный автомобиль сбил пешеходов, как технологические компании с помощью искусственного интеллекта подтасовывают результаты политических выборов, как злодеи используют искусственный интеллект для распространения дезинформации и фейков. Техническому прогрессу как таковому внимания уделяют мало, если только он не приводит к каким-то выдающимся результатам. Наилучшим вариантом может показаться доверие в данном вопросе лидерам мнений и популярным авторам из соцсетей. Однако большинство из них, если и являются экспертами, то в какой угодно области – в бизнесе, физике или политике, но только не в технологиях искусственного интеллекта. Так что с виду весомым и аргументированным прогнозом на деле нередко недостает научности. Ситуация усугубляется еще и тем, что журналисты, желая придать своим публикациям веса и убедительности, а заодно привлечь внимание аудитории, частенько цитируют эти интернет-источники, да еще и вырывают слова автора из контекста. Словом, удивляться тому, что люди относятся к искусственному интеллекту настороженно, а то и негативно, не приходится. Мнение даже самых думающих и стремящихся быть объективными основано в лучшем случае на полуправде. Разумеется, многие аспекты дальнейшего развития искусственного интеллекта заслуживают пристального внимания и максимальной осторожности, но чрезвычайно важно уравновесить возможные проблемы пониманием полной картины и великого потенциала искусственного интеллекта. Как большинство технологий в мире, искусственный интеллект не является ни добром, ни злом. Как большая часть новых технологий, он в конечном счете окажет на нашу цивилизацию скорее позитивное, чем негативное влияние. На протяжении всей истории люди поначалу относились к новым технологиям с опаской. Всегда казалось, что они нарушат статус-кво и породят хаос. Но сегодня никто не вспоминает, как неоднозначно поначалу воспринималось электричество, мобильные телефоны и интернет. Они удобны, это очевидно и сегодня даже не обсуждается. Технологии со временем органично вплетались в ткань жизни, существенно ее улучшали, и страхи рассеивались. По моему убеждению, уже есть и еще найдется немало областей применения искусственного интеллекта. Также возможно немало сценариев, в которых он имеет шанс существенно улучшить наше общество. Прежде всего, это чисто экономическая выгода. По оценкам PricewaterhouseCoopers, к 2030 году она составит $15.7 триллиона. Это, конечно же, здорово поможет в борьбе с голодом и бедностью. Новые эффективные сервисы искусственного интеллекта вернут нам самый ценный ресурс – время. Искусственный интеллект возьмет на себя однообразные повседневные задачи, освободив нас для более творческой и сложной работы. Люди, наконец, начнут работать в симбиозе с искусственным интеллектом. Он станет выполнять количественный анализ, оптимизацию и рутинные задания. А мы, люди, сосредоточимся на креативности, критическом мышлении и страсти. Наша продуктивность резко возрастет, а это позволит человеку полнее реализовывать свой потенциал. Словом, вероятный вклад искусственного интеллекта в будущий прогресс человечества необходимо исследовать так же глубоко и всесторонне, как и связанные с этой технологией проблемы. Мы сегодня очутились внутри своего рода петли обратной негативной связи. Нам важно понять, а что будет дальше? И я решил написать еще одну книгу об искусственном интеллекте, на этот раз несколько расширив горизонты. Я попытался представить себе и описать будущее нашего мира и общества через 20 лет, то есть в 2041 году. Моя цель – составить реальную, потенциальную историю искусственного интеллекта, откровенную и сбалансированную, но в то же время конструктивную и с надеждами на лучшее. Обратите внимание, эта аудиокнига основана на реальном представлении об искусственном интеллекте. В ней идет речь либо о существующих технологиях, либо о тех, появление и взревание которых вполне обоснованно ожидать в течение следующих 20 лет. Если еще точнее, истории, вошедшие в эту аудиокнигу, рисуют портрет нашего мира в 2041 году. Мир этот будет основан на технологиях, вероятность появления которых к тому времени составляет не менее 80%. Конечно, я могу переоценить или недооценить некоторые из них, но, по-моему, аудиокнига представляет собой набор ответственных и максимально вероятных сценариев. Что же вселяет в меня такую уверенность? Последние 40 лет я занимался исследованиями в области искусственного интеллекта и разработкой продуктов в Apple, Microsoft и Google. И инвестировал в новые технологии $3 миллиарда. Так что некоторый опыт работы с процессами, необходимыми для превращения технологии из темы для научной статьи в универсальный продукт, у меня имеется. Я также в состоянии приблизительно оценить, сколько времени для этого потребуется. Будучи советником разных правительств по стратегическим вопросам развития искусственного интеллекта, я могу делать прогнозы, основанные на знаниях в области политики и нормативно-правовой базы. Я старательно избегаю любых спекулятивных прогнозов относительно фундаментальных технологических прорывов и полагаюсь в основном на экстраполяцию на будущее уже существующих технологий. На сегодня искусственный интеллект проник менее чем в 10% наших отраслей. У нас масса шансов представить себе будущее с учетом применения этой технологии в новых сферах. Я убежден, искусственный интеллект окажет на наше общество огромное влияние, даже если серьезных прорывов будет совсем мало, а то и не случится вовсе. Эта аудиокнига – мое официальное заявление. Мне не раз говорили, моя предыдущая книга оказала большое влияние на читателей, она понятна даже тем, кто практически ничего не знает об искусственном интеллекте. Приступая к работе над новой книгой, я решил рассказать об искусственном интеллекте еще более понятно и увлекательно, обратившись к помощи хорошего рассказчика. Я связался со своим бывшим коллегой по Google Ченем Цуфанем. Уйдя из Google, я основал собственную венчурную компанию, а этот парень сделал нечто еще более авантюрное – стал писателем-фантастом. Его произведения заметили и даже отметили престижными наградами. К моему великому восторгу, Чень согласился поработать вместе, объединить свой творческий потенциал с моими оценками того, какими будут технологии через 20 лет. И мы решили, что попробуем представить возможности искусственного интеллекта через 20 лет и встроим свои обоснованные фантазии в истории. Должно получиться нечто весьма увлекательное. Ведь привлечь и увлечь читателя можно не только телепортацией и инопланетянами. Скажу без ложной скромности, наш подход к работе над этой книгой уникален. Для начала я составил технологическую карту, отобразив, когда созреет та или иная технология, сколько времени потребуется на сбор данных и итерацию искусственного интеллекта, насколько легко будет разработать соответствующий продукт в разных отраслях. Я учел всевозможные внешние факторы, проблемы, регламенты, тормозящие моменты, а также достойные упоминания конфликты и дилеммы, которые могут возникнуть попутно с появлением этих технологий. Затем, отталкиваясь от чисто технарского компонента, Чен проявил свой писательский талант во всей красе, придумал персонажей, обстановку и сюжетные линии и воплотил их в своих рассказах. Каждый эпизод мы постарались сделать максимально увлекательным, технологически точным и провокационным. После каждой истории Ченя вы сможете прослушать ее экспертный анализ. Я углубляюсь в описанную в рассказе форму искусственного интеллекта и детально объясняю ее значение для жизни человека и общества. Созданные таким образом 10 рассказов с послесловиями анализом охватывают все ключевые аспекты искусственного интеллекта и выстроены в аудиокниге в определенном порядке, от самых простых базовых технологий к наиболее сложным и продвинутым. Мы надеемся, что отдельные части нашей аудиокниги составят что-то вроде уникального и понятного букваря по искусственному интеллекту. Мы с Ченем назвали книгу «Искусственный интеллект 2041», потому что с момента ее первой публикации именно в 2041 году пройдет 20 лет. На английском книга вышла в сентябре 2021 года. Мы выбрали этот год еще и потому, что начертание цифр 41 немного напоминает английскую аббревиатуру AI – Artificial Intelligence – искусственный интеллект. Многие слушатели наверняка обожают научную фантастику. Но я отдаю себе отчет, тех, кто после окончания колледжа ни разу не взял в руки ни романа, ни сборника рассказов, тоже немало. Не беда, если вы из этого лагеря, отнеситесь к нашей аудиокниге не как к научной фантастике, а как к научным фактам в форме беллетристики. Действие рассказов происходит в разных местах планеты. В некоторых сюжетах вы без труда узнаете мир, который не слишком отличается от вашего собственного. В них описаны события, основанные на реально существующих традициях и обычаях. В других историях описаны ситуации радикального вмешательства искусственного интеллекта в человеческую жизнь, не всегда позитивного. Так что и адептам искусственного интеллекта, и скептикам наша аудиокнига подкинет пищи для размышлений. Создавая научный труд, заметный художественной частью, мы рисковали гораздо сильнее, чем если бы просто написали научно-популярную книгу. Описали настоящее и задали вопросы о будущем. Мы с Цюфанем постарались быть смелыми. Мы верим, что наши истории найдут отклик у каждого непредубежденного слушателя с фантазией и воображением. Мы надеемся, их окажется достаточно, чтобы заставить задуматься о будущем человечества. В первых 7 рассказах мы описали применение искусственного интеллекта в различных отраслях и сферах по мере возрастания его технологической сложности, а также социально-этические последствия этого процесса. Последние три истории плюс глава 6 «Святой Возница» больше сконцентрированы на социальных и геополитических проблемах, связанных с искусственным интеллектом. Сокращение и исчезновение традиционных рабочих мест, беспрецедентном изобилии, дальнейшем расслоении общества, гонке автономных вооружений, компромиссе между приватностью и счастьем и стремлении человека к высшей цели. Человечество ждут большие и глубокие изменения. Люди могут принять их и использовать во благо или во зло, смиренно капитулировать перед ними или вдохновиться и заново обрести себя. В последних четырех историях мы привели четыре возможных варианта и разных пути развития событий. Мы хотели подчеркнуть, будущее еще не написано. Мы искренне надеемся, наши истории не только развлекут вас, но и углубят понимание искусственного интеллекта и проблем, связанных с этой замечательной технологией. Мы также рассчитываем, что представленная в аудиокниге «Дорожная карта» на ближайшие два десятилетия поможет вам подготовиться к благоприятным возможностям и эффективному противостоянию вызовам будущего. Но больше всего нам хочется получить от вас подтверждение, что эти истории придали вам сил. Мы надеемся, вы убедились, люди – хозяева своей судьбы. Все зависит от нас, и никакая техническая революция этого не изменит. А теперь вперед, в 2041 год. Вступление Ченя Цуфаня. Как нам перестать тревожиться и научиться смотреть в будущее с фантазией? В лондонском центре искусств «Барбикан» в августе 2019 года я наткнулся на выставку «Искусственный интеллект больше, чем человек». И, конечно же, зашел. Увиденное подействовало на меня, как освежающая летняя гроза. Будто бы даже облегчило дыхание, прочистило чувства и развеяло множество предубеждений и заблуждений в отношении искусственного интеллекта. Незамысловатое название выставки приятно обмануло. Оно и близко не дало представления о реальном разнообразии и богатстве экспозиции. В каждом следующем зале меня поджидали новые чудеса. Они охватывали идеи кураторов о том, что же такое искусственный интеллект. В залах посетителей встречали голем, мифическое существо из еврейского фольклора, Миляга Дораэмон, герой японских аниме, инсталляции, посвященные экспериментам Чарльза Бэббиджа про отца информатики, Альфа-Го, компьютерная программа, бросившая вызов фундаментальному человеческому интеллекту, подборка экспонатов, посвященная анализу гендерной предвзятости в компьютерных программах для распознавания лиц, на которое обратила внимание Джой Буоламвини, масштабные произведения интерактивного цифрового искусства TeamLab, проникнутые синтоистской философией и эстетикой. TeamLab – междисциплинарная группа ультратехнологов, создана в Токио в 2001 году, состоит из художников, программистов, инженеров, компьютерных аниматоров, математиков и архитекторов, создает произведения искусства с использованием цифровых технологий. Выставка оказалась великолепным, расширяющим сознание напоминанием о великой силе междисциплинарного мышления. Закон Амары гласит, люди склонны переоценивать эффект технологии в краткосрочной перспективе и недооценивать в долгосрочной. Большинство и правда представляет себе искусственный интеллект максимально узко, робот-убийца из «Терминатора», недоделанные алгоритмы, которым никогда не сравнится в творческом остроумии с человеком, но которые угрожают его существованию. Многочисленные бездушные технологии обмениваются эмоциями и исследуют возможности жизни, не имея ни малейшего понятия о том, как их воспринимают люди. Как показывают разнообразные легенды и мифы, от древнекитайского ремесленника Яньши, создававшего гуманоидных роботов, до бронзового витязя, человекообразного великана-робота Талоса из греческой мифологии, тема искусственного интеллекта занимает людей на протяжении всей мировой истории. Началось это задолго до того, как возникла информатика как область знаний, а в наш лексикон вошла аббревиатура ИИ – искусственный интеллект. С течением времени непреодолимая сила искусственного интеллекта произвела революцию во всех измерениях человеческой цивилизации, и это, поверьте, только начало. Надо сказать, научная фантастика, дело моей жизни, играет в исследовании парадигмы человек-машина довольно деликатную роль. Роман «Франкенштейн», его часто называют первым современным научно-фантастическим произведением, посвящен до сих пор актуальным вопросам, Способен ли человек с помощью технологий создавать разумную жизнь, отличную от существующих на текущий момент форм? И если да, то как выглядят взаимоотношения между создателем и его творением? А ведь архетип безумного ученого, навязывающего миру страшный плод своих трудов, был представлен в шедевре Мэри Шелли 2 века назад. Научную фантастику часто обвиняют в том, что она формирует у читателей узкий негативный взгляд. Но это лишь часть реальной истории. Фантастика и вправду может оказаться предостережением, однако умозрительное, гипотетическое повествование обладает уникальной способностью преодолевать пространственно-временные ограничения, соединять технологии с гуманитарными науками, стирать границы между вымыслом и реальностью, пробуждать в читателе сочувствие и стимулировать более глубокие раздумья. Историк и автор бестселлеров Юваль Ной Харари назвал научную фантастику важнейшим художественным жанром нашего времени. Это очень высокая планка, и ей нужно соответствовать. Мы, писатели-фантасты, должны создавать истории, проявляющие неочевидную правду о нашей сегодняшней реальности. Но нам также важно обозначать еще более смелые и даже фантастические перспективы и возможности. Такова наша главная задача. Когда бывший коллега из Google Кай Фу Ли предложил мне присоединиться к его работе над уникальным книжным проектом, сочетающим научную фантастику с анализом перспективных концептуальных идей в области технологий, я пришел в восторг. Я знаю Кай Фу как проницательного пионера, мирового лидера и инвестора, создателя трендов. Но он, кроме того, еще и творческий и непредубежденный пророк технологий грядущего. Его идеи о карьерном росте повлияли на целое поколение, а теперь он нацелился на будущее. Вооружившись глубочайшим пониманием сути передовых исследований и способов их применения, Кай Фу предложил описать, как в ближайшие 20 лет искусственный интеллект может изменить человеческое общество в самых разных областях. От медицины и образования до индустрии развлечений, сферы занятости и финансов. Идея показалась мне интересной и амбициозной. Но тут следует упомянуть и некое магическое совпадение. Несколько лет назад я предложил и развил в своих произведениях концепцию научно-фантастического реализма. Научная фантастика формирует творческое пространство, где эскапист может скрыться от унылой повседневной жизни, примерить на себя роль супергероя и исследовать далекие-предалекие галактики. Но для меня главная ценность и увлекательность фантастики состоит еще и в драгоценной возможности отступить на время от повседневности, критически ее осмыслить. Более того, вглядываясь в будущее через призму научной фантастики, мы получаем шанс вмешаться, внести изменения в развитие событий и активно повлиять на реальность. Чтобы создать будущее, нужно сначала представить его себе, живо и в деталях. Главным движителем моего воображения в детстве стала классика научной фантастики «Звездные войны», «Звездный путь» и «Космическая Одиссея» 2001 года. С 10 лет они были моим порталом в неизведанные миры. «Звездные войны» с 1979 года по настоящее время. «Звездный путь» с 1966 года по настоящее время. Медиафраншизы. «Космическая Одиссея» 2001 года. Культовый научно-фантастический фильм. Режиссер Стэнли Кубрик, 1968 год. Я убежден, прежде чем начинать писать, чрезвычайно важно определиться с жанром истории и с ее более широким социальным контекстом. Как человек, глубоко увлеченный и даже одержимый научной фантастикой, я испытываю священный трепет перед шириной спектра этого жанра. В нем есть место практически любой теме или литературному стилю. До того, как начать зарабатывать на жизнь писательством, я трудился в сфере высоких технологий. Многие считают, что инженеры и компьютерщики мало интересуются беллетристикой, их мозг будто бы изначально заточен под науку, а не под художественную литературу. Однако за более чем 10 лет в этой сфере я встретил множество технарей, великих поклонников научной фантастики, которые этого совершенно не стеснялись. Их увлечение иногда проявлялось в названиях конференц-залов или переговорных, вроде Enterprise, отсылка к «Звездному пути», или «Нейромант». Но породить такие проекты, как Google X или Hyperloop, способны только могучие и незашоренные умы. «Нейромант», 1984 год. Каноническое произведение Уильяма Гибсона в жанре киберпанк. Первый роман трилогии «Киберпространство». X Development LLC, ранее Google X, американская компания в составе холдинга Alphabet, основана в 2010 году. С 2015 года независимая компания X в составе холдинга Alphabet. Hyperloop – проект вакуумного поезда Илона Маска, 2013 год, до конца не реализован. Современные подводные лодки и лазерные пушки, мобильные телефоны и продукт генной инженерии, локусы бактерий CRISPR. Ученые честно признают, что на создание всего этого их вдохновила художественная литература. Так что наш мир действительно формируют фантазия и воображение. Я сразу решил, что эта книга должна бросить вызов стереотипам пессимизма и антиутопичности литературы об искусственном интеллекте, в которой технологическое будущее изображают на редкость безрадостным и мрачным. Мы с Кайфу постарались, не игнорируя недостатков и негативных нюансов искусственного интеллекта, описать будущее, в котором основанные на искусственном интеллекте технологии позитивно влияют на людей и общество в целом. Мы попытались представить будущее, в котором нам самим хотелось бы жить и помочь его сформировать. Мы описали будущее, в котором последующие поколения смогут пользоваться великими преимуществами технологического прогресса, будут привносить в этот мир еще большие достижения и смысл, станут жить долго и счастливо. Создавать воображаемую картину будущего нашей мечты не всегда было легко. Мы стремились погрузиться в новейшие исследования искусственного интеллекта, а затем с помощью науки и логики максимально реалистично спрогнозировать, каким будет искусственный интеллект через 20 лет. Кайфу и наша команда часами изучали свежие отчеты по исследованиям, беседовали с экспертами и мыслителями, связанными с индустрией искусственного интеллекта. Мы приняли участие в семинаре по искусственному интеллекту, организованном Всемирным экономическим форумом. Посещали ведущие технологические компании, специализирующиеся на искусственном интеллекте. Словом, мы хотели убедиться, что всесторонне и досконально понимаем технологические и философские основы искусственного интеллекта. Перед нами был и еще один сложный вызов – представить себе будущее человечества. Ведь мы вознамерились рассказать, как люди из разных культур и отраслей с разными идентичностями отреагируют на шок от развития искусственного интеллекта. Психологические нюансы требуют большего, чем логика и рационализация. Чтобы создать как можно более полный эмоциональный портрет персонажей, мы обратились к истории и стали черпать вдохновение из радикально изменивших мир событий прошлого. Мы понимали, надо максимально полно донести до читателей свое видение и свои чувства, стимулировать их воображение и способность осмысливать альтернативные условия человеческого существования. Поэтому наши истории должны вызывать эмоции, прежде всего, сострадание. Для этого в каждую главу включен комментарий-анализ от Кайфу. Он скрепляет парящего в империях воздушного змея фантазии с четкой и постижимой реальностью. После месяцев интенсивной работы и многочисленных правок мы отобрали 10 порталов, которые перенесут вас во время и пространство 2041 года. Мы надеемся, что вы отправитесь в это путешествие с любопытством, непредвзятостью и непременно с открытым сердцем. И, наконец, последнее. Величайшая ценность научной фантастики не в том, чтобы давать ответы, а в том, чтобы задавать вопросы. Мы искренне надеемся, вы дослушаете эту аудиокнигу, и в вашей голове продолжит крутиться множество вопросов. Поможет ли искусственный интеллект людям предотвратить следующую пандемию, не позволив ей развиться? Как нам справиться с неминуемыми проблемами в сфере занятости населения? Как поддерживать культурное разнообразие в мире, если в нем доминируют машины? Как научить детей жить в обществе, где люди сосуществуют с роботами? Мы рассчитываем, что ваши вопросы помогут нам всем продвинуться по пути построения более счастливого и светлого будущего. Добро пожаловать в 2041 год.